Часть вторая. Подход. Не терять веру. Анатолий Селиванов. Предприниматель. Установка и ремонт термопластов. Пластика провала. Анатолий возник в моем сознании почти случайно. В вестибюле станции метро «Таганская» я столкнулся с приятелем. Давно, можно сказать, в детстве, мы полгода вместе работали на заводе «Красный пролетарий». Он по специальности, я по дурости. Пошел в цех сразу после 10 класса, мечтал заработать денег и, чем черт не шутит, машину, может быть, купить. Прекрасные времена. Так вот, приятель, такой же розовощекий и громкий, все-таки затащил меня в китайский ресторанчик. За мисо-супом, за бангкокским салатом и креветками он и сообщил мне, кроме всего прочего, что Толян наш вообще миллионером стал. Никакой конкретной информации у него больше не было, а я обрадовался и заинтересовался. Это хорошо, что Толя Селиванов успешный человек, потому что по краснопролетарским временам я его запомнил остроумным, без преувеличения талантливым человеком. Он отлично рисовал, играл на гитаре довольно сложные композиции и пел, не перебирая ноты, чего не удавалось мне. Плюс он учился на вечернем в каком-то техническом институте и собирался перевестись на дневной. Явный потенциальный аристократ рабочего класса, так это раньше при коммунистах называлось. И вот миллионер. Приятель, разумеется, никаких координат Толи не знал. На удачу я набрал домашний номер, который кочевал у меня из книжки в книжку. Трубку взял Анатолий. На вопрос «как дела?» ответил довольно иронично. «Хорошо, разорился вот недавно». Мы договорились встретиться. Я так понял, было о чем поговорить. «Ага, я знаю, что меня миллионером называют. Только вот штука какая. Может, и был я миллионером, только пропал мой миллион. Вообще, год был плохим, здоровье чего-то того, машину вот разбил на днях новую, две ошибки допустил. На перекрестке решил предугадать, что водила грузовика сделает, поэтому поехал, а по правилам на месте надо бы постоять. И другая ошибка, не застраховал машину, надо новые тачки страховать по полной, это окупится рано или поздно. А так восстановлению не подлежит». Мы как-то очень быстро перешли к разговорам про Толину историю. «Ты мне наводящие вопросы только задавай, а то сам я даже и не знаю, что рассказывать». Сделав это краткое вступление, Толя стал говорить. Однажды мне даже удалось вставить наводящий вопрос.